и не собирался упускать ту, твердо решив на некоторое время обосноваться в Праге, для более свободного общения с другими волшебниками. Благо, Белла и сама неплохо находила занятия себе по душе, восстанавливая и совершенствуя собственные навыки, заодно привыкая к новой конечности протезу. Да и Виллы были при деле, потихоньку начиная радовать меня своими успехами в освоении магии. Благодать, одним словом, хотя спокойной мою жизнь назвать было достаточно сложно. Постоянное общение с мастерами магии, каждый первый из которых был действительно уникальной и сложной личностью, удовольствие сильно на любителя. И пусть поначалу мне нравилась сама возможность подобного общения, но со временем интерес ко мне угас, да и я определился с кругом своего общения на ближайшее время. Так, я начал весьма активно обмениваться опытом и проводить собственные эксперименты с целой коллегией магов, в числе которых было сразу три трансфигуратора, несколько алхимиков, артефакторов и зельеваров, а также престарелый мастер чары проклятий, возглавляющий всю эту компанию, в которой меня достаточно легко и тепло приняли, посвящая в собственные исследования и запрягая работой, что хоть и звучит не очень приглядно, но на самом деле ради чего-то подобного действительно стоило заморачиваться с получением сразу двух мастерских колец. Магические эксперименты и исследования в компании грамотных, опытных и знающих магов – это очень неплохой способ в кратчайшие сроки улучшить собственные навыки и набраться новых знаний. Но фоне чего сами результаты исследований меня волновали не так уж и сильно, хотя возможность создания бесформенных артефактов меня тоже интересовала очень и очень даже. Одна живая ртуть, что вполне себе могла послужить весьма неплохим артефактом защиты и нападения, чего только стоило. Я даже задумался о создании подобного артефакта для себя, рассчитывая несколько усилить собственные позиции в ближнем бою и бою на средних дистанциях. Тем более, что цена материалов для создания подобного артефакта меня вполне устроит, ну а все необходимые зелья мне помогут сварить мои новые знакомые. С чарами и рунами я уж как-нибудь сам разберусь, в процессе возможно несколько усовершенствовав живую ртуть. К слову, сама суть подобного артефакта была мне вполне понятна и знакома. Големы были еще в Шумере, здесь же у нас был именно что голем. Очень навороченные, сложные и крайне необычные, но сама концепция голема сохранялась, пусть даже внешний вид подобного творения и превратился в жидкую смесь магических металлов, большую часть из которых составляла зачарованная ртуть. Интересная, в общем-то, наработка, которую я продолжал совершенствовать в компании других магов, по большей части выступая именно в роли рунолога, что мог совместить свои знания рун со знаниями других мастеров трансфигурации. Ну и да, работал я далеко не только с этой компанией магов, зачастую проводя не столь масштабные, но все же довольно интересные исследования в компании других магов. Чаще всего моя помощь требовалась артефакторам, в обмен на которую те были совсем не против поделиться собственными знаниями, передать мне результаты некоторых из своих исследований или даже просто отдариться какими-нибудь ценными материалами. Последнее, в некоторых моментах, вызывало во мне обычный такой смех. Сложно серьезно воспринимать благодарность, общая цена которой не превышает 700 галеонов, когда у тебя в день на карманные расходы и собственные исследования уходит в 3-4 раза больше. Ну да не суть, главное, что я в кои-то веки занимался чем-то действительно интересным и полезным для себя, и лишь необходимость поиска крестражей темного лорда несколько осложняла мне жизнь. Впрочем, о крестражах я и так никогда не забывал, во время своей жизни в Праге наладив мосты с командой профессиональных разрушителей заклятий, готовых на небольшую подработку на Британских островах. Собственно, поиском подобной команды я занялся сразу же после сдачи всех экзаменов, с чем и возникли некоторые проблемы. Найти настоящих профи, что были бы готовы заключить со мной магический контракт, подразумевающий частичную потерю памяти после выполнения задания. На подобное были готовы пойти немногие, справедливо опасаясь впрягаться в столь мутные делишки, из-за чего мне и пришлось практически всю зиму куковать в Праге, стараясь при этом не сильно распространяться о сфере своих интересов. Благо, я, как новоиспеченный мастер, мог позволить себе довольно активную деятельность, не привлекающую к себе излишнее внимание со стороны других волшебников, ну и просто не поднимая лишнего шума, который мог бы несколько подмочить мою репутацию. Уж чего-чего, но репутации преступника и просто не очень благонадежного волшебника мне точно не нужно. Мне и так хватает проблем из-за имени собственного рода, чья репутация дает о себе знать даже на континенте. Благо, война с Гриндевальдом несколько сглаживала острые углы, затирая некоторые совсем уж древние обиды тех же французов. Но даже так, Блэки до сих пор воспринимались всеми как исконно темный лорд, что в целом меня полностью устраивало, пусть даже в моментах мне и было довольно сложно вести дела с интересующими меня волшебниками. Ну да не суть, главное, я нашел себе команду магов, что помогут мне найти оставшиеся крестражи темного лорда. Ну а после выполнения своего задания те благополучно забудут о всем, что делали по моему приказу. Осталось только дождаться, пока вся команда разрушителей заклятий будет в сборе, и можно отправляться обратно, в Британию. Надеюсь, ненадолго. Честно признаться, в Британии мне сейчас делать особого нечего. Если бы не крестражи темного лорда, я бы с удовольствием продолжил свою работу и исследования в Праге. Ну а летом можно было бы устроить себе еще одно путешествие, совмещенное со сбором новых знаний по магии. Там можно было бы и о Белле особо не беспокоиться, которую я совершенно точно не собираюсь брать с собой в Британию. Ну да тут уж ничего не поделать, оставлять за спиной осколки души своего врага я точно не собираюсь. Я и так позволил себе на несколько месяцев забыть об этих трижды проклятых крестаржах, но дальше так рисковать уже было просто нельзя. В случае возрождения Волан-де-Морта я хочу иметь у себя на руках наиболее весомые козыри, способные поспособствовать окончательному упокоению моего врага. Ну и да, сам лорд пока что даже не приближается к Британским островам, из-за чего я смог позволить себе небольшой отпуск на континенте. Намеков на то, что Волан-де-Морт в ближайшее время возродится, пока что нет. И это немного успокаивает меня, позволяя действовать более обдуманно и размеренно. Нанятые мной разрушители заклятий – результат той самой размеренности и обдуманности. Ну и про свое нежелание рисковать лишний раз тоже забывать не стоит. Все же защита на том колечке, которое Волан-де-Морт обратил в свой крестраж, была более чем серьезная. Да и про медальон Слизерина, ради добычи которого настоящий Регулус сложил свою жизнь, тоже забывать не стоит. Если остальные крестражи охраняются на подобном уровне, то мне лучше уж не рисковать лишний раз, просто доверив подобную работу профессионалам. Благо, за большие деньги те были готовы пойти чуть ли не на любое безумство, закрывая глаза на любую опасность и нормы морали. Да, я нанял тех еще ублюдков, но другие на мои требования и не согласились бы, что тоже нужно понимать. Ну а еще тех, в случае чего, будет банально не жалко пустить в расход, если того действительно потребует ситуация. Парочку лазеек для себя в нашем магическом контракте я оставил. Ну так, чисто на всякий случай. Глава 53. В Британию я вернулся ближе к апрелю, попав под традиционный для моей родины дождь, который лишь усугубил мой и без того не слишком радостный настрой. Возвращаться в Британию мне не хотелось совершенно. Это как будто после интересного и увлекательного отпуска вновь возвращаться к надоевшей и тоскливой работе. Вроде бы и надо, но как же не хочется. Впрочем, позитивные моменты тоже имели место быть. Так, вернувшись в дом, я вновь ощутил на себе благотворное влияние магической подпитки со стороны своего родового источника. Да и рекламная кампания, которую я решил развернуть при полной поддержке Люциуса Малфоя, давала о себе знать. В британских газетах давно уже судачили на мой счет, перетирая косточки новоявленному мастеру магии с Британских островов, о котором чуть ли не весь мир сейчас говорит. Последнее, явное преувеличение, но для моей репутации на родине подобные высказывания были более чем полезны. Все же английские маги крайне фанатично относились к собственной стране. Каждый второй из них был отъявленным патриотом, а каждый первый просто чувствовал некую причастность к успехам своей страны на мировой арене. А потому и героев, что так или иначе прославляют Британию, люди любили. Ну а я местно одного из таких вот героев и занял, сильно укрепляя свою репутацию в народе, что положительно сказывалось на моих финансовых и политических делах, из-за чего можно было смело заявлять об успехе организованной мной и Люциусом рекламной кампании. Правда, в этой бочке меда была и своя ложка дегтя. Так, многие британские мастера и просто мои старые знакомые хотели встретиться со мной вживую, поприветствовать нового коллегу на британской земле. И пусть даже я мог послать большую часть подобных коллег куда подальше, но по итогу мной все же было решено, что обрубать возможные связи с ценными специалистами вот так вот просто не стоит. Так, отправив команду ликвидаторов заклятий в Литл-Ундинг, искать крестраж темного лорда, я отправился чаегонять с наиболее известными и именитыми мастерами магии на Британских островах. Порой подобные встречи были даже интересны. Я сумел нанять парочку мастеров магии к себе на постоянную работу. Моим предприятиям всегда были нужны грамотные волшебники. Да и та же мебель, если над ней работал настоящий мастер магии, продавалась куда как активнее и за куда более приличные деньги. Но в основном мне не очень-то и понравилось несколько недель кряду мотаться по гостям и застольям. Так еще и нанятые мной волшебники несколько разочаровывали, так и не сумев найти крестраж темного лорда в пригороде Лондона. По итогу отправившись обыскивать магический лес, в поисках другого куска души темного лорда. Но и с этим делом пока что особых подвижек не наблюдалось, что тоже не добавляло мне настроения. Ну, зато я встретился со школьным учителем Регулуса, Горацием Слизнартом, что многие годы преподавал в Хогвартсе зельеварение, уйдя в отставку лишь в конце прошлого учебного года. И честно признаться, это знакомство было достаточно приятным и более того полезным. Гораций, конечно, был человеком со своими скелетами в шкафу, но к себе располагать тот все же умел. Да и круг знакомств бывшего учителя зельеварения был более чем серьезным. С такими людьми можно было действительно выгодно дружить. И я не собирался игнорировать подобную возможность. Жаль лишь, что другие мастера магии в Британии, в большинстве своем, мало чем могли меня порадовать. Как правило, всем им нужны были мои деньги или влияние моего рода. Ну а общаться с людьми, что хотят тебя откровенно поиметь, мне не очень-то и нравилось, из-за чего обычно подобного рода встречи заканчивались ничем, и это еще в лучшем случае. Порой излишне горделивые маги осмеливались начинать со мной конфликт. Зачастую, правда, те очень быстро жалели о подобных поступках. Мои деньги и связи позволяли очень неплохо осложнять жизнь моим неприятелям. Ну а тем, кому и подобных намеков было мало, я был не против лично объяснить всю их неправоту. Благо, магические дуэли позволяли волшебникам решать свои конфликты наиболее простым и однозначным образом. Ну а дуэлянт из меня получился очень даже неплохой. Пусть даже меня порой и хаяли за то, что я излишне жестоко обходился со своими противниками. В общем, да, возвращение в Британию не принесло мне ничего хорошего. Благо, нарцисса по итогу все же смогла меня порадовать, подталкивая своего мужа к нужному мне разговору. Да что уж там, после нескольких недель общения со взбешенной нарциссой, а кузина изволила демонстрировать исконно блэковский нрав, Люциус был готов самолично избавиться от опасного артефакта, что тому передал темный лорд. Правда, изначально тот хотел просто спрятать тот в своей банковской ячейке, но риск утечки информации со стороны гоблинов, а те порой умудрялись обходить даже самые навороченные магические контракты, все же останавливал Люциуса от подобного поступка, что и позволило мне в какой-то момент намекнуть своему деловому партнеру на возможное решение подобной проблемы. Крестраж, да, я помню, ты уже упоминал о чем-то подобном, но чтобы простая тетрадка, задумчиво всматриваясь в предмет нашего обсуждения, протянул бледнолицый блондин. Ага, вот так вот сразу же действительно не разобрать, чем именно является эта вещица. Но поверь мне, я уже не впервые вижу подобный артефакт. Лорд вручил тебе самый настоящий крестраж. Странно лишь то, что инструкции по его использованию лорд после себя так и не оставил. Спокойно протянул я, без лишнего напряжения отслеживая реакцию Люциуса, в гостях у которого я сейчас и пребывал. Думаю, лорд просто недостаточно доверял мне, чтобы просвещать в подобные тайны. Ну или же тот просто рассчитывал на ментальную мощь этой гадости. Чуть задумчиво ответил мне мужчина, с откровенной опаской поглядывая на крестраж. Если хочешь, мы можем просто уничтожить эту вещь. Насколько я понимаю, адское пламя вполне себе справится с этой задачей. Но я, если честно, не слишком бы и хотел торопиться с подобным поступком. Все же это далеко не последний крестраж темного лорда. Чуть напряженно прошептал я, не сводя взгляда с тетрадки. Слишком уж любопытная структура была у этого артефакта. У тебя есть информация о крестражах лорда? Хмуро уточнил у меня Люциус. Да, всего их 7. Ну, точнее уже 6. Один из них я уничтожил. Еще 2 находятся у меня на руках. Один у тебя. Еще 2 я пока что не смог отыскать. Слишком уж хорошо лорд их спрятал. Даже нанятая мной команда разрушителей заклятий с континента пока не особо мне в этом помогла. Ну а 7-й крестраж находится в Хогвартсе. Дал я полный расклад своему деловому партнеру, просто не имея особых причин для лжи. Разум сидящего передо мной мага я уже просканировал, пусть даже и очень поверхностно. Но даже этого достаточно, чтобы понять, что тот и под пытками не согласится на воскрешение Темного Лорда. Хотя про пытки, это я несколько загнул. Люциус был очень мягкотелым волшебником, из-за чего пытки на том могут достаточно легко сработать. Но вот сам Малфой точно не станет лишний раз способствовать возрождению Темного Лорда. Хочешь сказать, что один из крестражей находится у Дамблдора? Тут же вычленил главную для нас деталь, Малфой. Скорее всего, кротко кивнул я. Именно поэтому я не хочу так просто уничтожать эту тетрадочку. Возможно, в будущем мне придется договариваться со стариком насчет имеющегося у него крестража. Все же украсть подобную вещицу из-под носа у Дамблдора будет почти невозможно. С некоторым сожалением протянул я, в какой-то мере озвучивая общий план своих будущих действий. «Я тебя понял, можешь забирать тетрадку». Довольно быстро согласился Люциус, без возражений передавая мне темный артефакт. «Но расскажи мне об этих крестражах побольше, и дай понять, чем я могу тебе помочь в деле уничтожения этой гадости». Тут же выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству лорд Малфой, на что я, если быть честным, и надеялся, тут же накидав примерный список того, чем мужчина мог бы мне помочь. При этом мои просьбы смогли здоров так удивить Люциуса, ибо в отличие от обычных наших договоров, деньги и влияние его рода меня особо не интересовали. Нет, в данной ситуации меня интересовали знания Люциуса и его рода. В частности, я был бы не против ознакомиться с его родовой библиотекой, в надежде найти хоть что-то, что могло бы мне помочь найти тайники лорда. Ну и с памятью самого Малфоя мне не помешало бы ознакомиться, хотя бы с теми частями, где тот непосредственно общался с темным лордом. И если против первого Люциус считай, что и не возражал, не видя особого смысла скрывать от меня магические знания своего рода. В этом плане муж моей кузины был до нельзя практичен, не считая свою родовую библиотеку каким-то там святым храмом и просто сердцем своего рода. Торговец в шкуре мага, что с него еще взять? Но вот делиться своей памятью Люциус пока что отказался. Пообещал получше подумать над моей просьбой, в случае чего передав мне флаконы с собственными воспоминаниями. Но что-то мне подсказывает, что положительного ответа я от Люциуса не дождусь, что, впрочем, меня не очень-то и печалит. Я бы на месте Люциуса тоже не согласился бы делиться собственной памятью, пока от этого реально не будет зависеть мое выживание. Хорошо хоть, что меня сразу же с подобными просьбами не послали, в целом признав мои желания обоснованными. А это уже очень многое говорит о том, насколько сильной угрозой Люциус считает своего бывшего хозяина. Хотя почему бывшего? Метка пусть и поблекла, но все еще спокойно себе обитает на левой руке бывшего пожирателя смерти, который, между прочим, сейчас тратит ну очень большие деньги в попытках избавиться от этой гадости. Быть рабом тот все так же не хочет, но пока что любовь к собственной руке пересиливает его жажду свободы. Ну а еще Люциус был просто откровенно трусоват, боясь той боли, что обязательно придет к тому после отсечения руки. Впрочем, это уже не мое дело. Меня о помощи тот особо не просит, а значит и лезть в это дело я пока что не стану. Тем более, что пока что Люциус был достаточно полезен мне. Под конец данного разговора, проявив довольно неожиданную инициативу и принеся мне непреложный обет, обязующий самого Люциуса сохранить в тайне наш с ним разговор. А это значит, что из него теперь никто даже под пытками ничего вытянуть не сможет. Ну и от ментальной магии мужчина себя защитил, за что его можно смело похвалить. Тот довольно быстро соображал и понимал, как именно можно заработать капельку моего доверия и даже уважения, заодно обезопасив самого себя от хранения излишне опасной информации. Глава 54. Занимательно. Ну очень занимательно. Активируя одно сканирующее заклятие за другим, тихо тянул я слова, стараясь понять, как подобное вообще возможно. Как некроартефакт, которым по своей сути и являлся крестраж, может одновременно с этим являться еще и живым объектом. Энергия смерти подобного артефакта по идее должна не лучшим образом сказываться на здоровье живого существа, очень быстро сведя в могилу даже действительно сильного существа. Энергия смерти отрицает жизнь, а уж если у этой жизни еще и тело есть. Но факт есть факт, передо мной сейчас находился именно что живой крестраж в виде приличных размеров магической змеи, Нагайны. Имя данной твари я знал еще из памяти Регулуса, который имел сомнительную честь наблюдать за верным фамильяром темного лорда из первых рядов. Вот только я и подумать не мог, что Волан-де-Морт превратил своего фамильяра в самый настоящий крестраж. И я даже представить не могу, как подобное вообще возможно. Обычно, если в ходе ритуалов маг и другое магическое существо обмениваются частичками своих душ, между ними образуется весьма прочная духовная связь, по типу той, что имеется у меня с вороном. Но сам кусочек души не сохраняет свою целостность, ассимилируясь магическим существом. Ну, это в обычной ситуации. Темный лорд же явно сумел эту ситуацию неким образом извратить, заставляя своего фамильяра стать носителем части его души. Лорд Блэк, правильно ли я понимаю, что эта змея и есть тот артефакт, который вы искали? Несколько неловко наблюдая за плясками вокруг пойманной твари, уточнил у меня Луи Дагур, лидер той группы разрушителей заклятий, что и отловила для меня эту тварь, полностью окупая все затраченные на них силы и деньги. Да, это именно тот артефакт. Правда, я не подозревал, что его возможно столь искусно внедрить в чужое тело, оставив само тело в относительной норме. Тихо прошептал я, не отвлекаясь от собственных исследований. За подобный просчет с моей стороны можете рассчитывать на приличную премию. Тут же добавил я, отлично зная, чего именно от меня хочет этот француз. Спасибо. Кротко кивнул мне мужчина. Но я вел не совсем к этому. Понимаете, в Литл-Улдинге мы с парнями тоже нашли что-то подобное. В одном из домов, что привлек наше внимание довольно свежими следами каких-то следящих чар, мы обнаружили одного младенца с примерно такой же аномалией в теле. Правда, отклик от ребенка был слишком уж слабым, из-за чего мы и не придали тому особого значения. Протянул мужчина, заставляя меня резко отбросить свои попытки изучения чужого фамильяра. Вот оно значит как. Быстро просканировав разум своего собеседника, тихо прошептал я, не поднимая глаз. Может ли получиться так, что темный лорд внедрил свой красраж в обычного младенца? Тихо шептал я, в бешеном темпе пытаясь понять, не могла ли быть связана низкая активность темного лорда с тем, что он сейчас просто ждет взросления своего сосуда. Я слышал про магов, что для продления собственной жизни выращивали для себя новые тела и даже просто захватывали для себя новые тушки. Я и сам, в некотором смысле, такой же. Правда, тогда становится непонятно, почему сам темный лорд сейчас пребывает в виде духа, прячась где-то за пределами Британии. Или же тот именно что скрывается от того же Дамблдора, ожидая момента, когда оскверненное им тельце младенца немного подрастет. Всякое возможно. Понять логику этого безумца может быть довольно сложно. К тому же я могу еще и не знать некоторых деталей или нюансов чужого плана. Значит так, закончив мозговой штурм, громко хмыкнул я, оправляйся со своими напарниками в Литл-Улдинг, проследи за обнаруженной аномалией. Я за подобную работу хорошо вам доплачу. Отдал я свой приказ, решая для начала разобраться с уже имеющейся у меня на руках змеей. У нас будет какая-нибудь конкретная задача, уточнил у меня лидер ликвидаторов заклятий, тем самым соглашаясь с моими условиями. Нет, просто следите за последним артефактом и старайтесь не попадаться под действие следящих за нашей целью чар. Кротко бросил я, всем своим видом выражая нежелание еще сильнее затягивать этот разговор. И Луи понял мой намек, затыкаясь и покидая одну из моих резервных квартир, где я и предпочитал встречаться с другими магами. Я сам появлюсь в Литл-Улдинге через пару дней, добавил я в самый последний момент, обозначая примерные сроки нынешнего задания. И наемник меня услышал, теперь уже точно оставляя меня в одиночестве, что было весьма кстати, ибо какие бы там планы не были у темного лорда, но проблемы нужно решать по мере их поступления. А потому, сначала я препарирую агрессивную змеюку. Авось и получится понять, как именно Волан-де-Морт создал подобного рода кристарж, и какие практические плюсы могут иметься у подобного подхода к созданию некроконструктов. Разбираться же с младенцем, что какого-то фига носит в себе кусок чужой души, я буду чуть позже. Заодно нужно будет разобраться, кто же это такой умный начал следить за этим младенцем. В прошлый раз, собственноручно перерыв весь Литл-Улдинг, я не нашел и намека на чужие чары, а значит, те были созданы совсем недавно. И пусть это будет лишь моей паранойей, но мне почему-то уже сейчас кажется, что и это дело вряд ли обойдется без влияния одного излишне активного старичка. Господин Регулус, это, с некоторой заминкой поприветствовала меня Кирхе, стоило мне только вернуться домой с огромной змеей, ныне закованной в специальные кольца, что не позволяют той даже шипеть нормально. Фамильяр Волан-де-Морта, она пробудет у нас недолго. После всех исследований данная тварь сгорит в адском пламени, спокойно ответил я, пообещав в ближайшее же время избавить девушку от подобного соседства. Расшифровать взгляд девушки на змею было не так уж и сложно, а уж тот страх, что она испускала вовне, лишь только заметив левитирующую над полом змею, было ну очень сложно не заметить. Да что уж там, я и сам старался держать змею подальше от себя, просто на всякий случай. Ясно, кротко кивнула Вейла. Вас сейчас лучше не беспокоить, тихо уточнила та, отходя чуть в сторону с моего пути, не желая приближаться к скованной змее. Да, Кирхе, в ближайшие несколько дней я буду сильно занят. Если у тебя есть какие-то вопросы, касающиеся магии, ищи ответы в библиотеке или в моей книге мага, спокойно ответил я, чуть огорчая девушку, но не собираясь переживать по этому поводу. Мои вилочки не были совсем уж дурами, скорее наоборот, те могли довольно легко понять, когда ситуация не располагает к тем или иным вещам. Хорошо, господин Регулус, если что, мы с Анной будем ждать вас у себя в комнате, спокойно пообещала мне девушка, быстро успокаиваясь и беря себя в руки. Я же лишь кивнул ей, ускоряя шаг в сторону ритуального зала. Меня буквально колотило от желания поскорее исследовать столь необычный крестраж, что попал в мои руки. И я не собирался терять время зазря, тем более что долго поддерживать жизнь в Нагайне я не собирался. Живой крестраж мне не нужен, слишком много от него будет хлопот, да и смысла сохранять его как бы и нет. Это дневник или колечко с медальоном можно без особых проблем для себя сохранить в целостности и сохранности. А вот вполне себе живую змею лучше бы просто уничтожить, предварительно изучив, чем я, собственно, и занялся, пытаясь понять, как именно темный лорд внедрил свой крестраж в своего фамильяра. При этом меня подобный вопрос интересовал в том числе и с чисто практической точки зрения. Я, конечно, не хочу создавать себе крестражи, слишком серьезная это будет нагрузка для моей души, да и разрывать цикл перерождения, пусть даже и на время, я не хочу. Неясно, чем это обернется для моей души в будущем, но вот превратить того же ворона в этакую часть собственной души, как то сделал лорд со своей змеей, было бы не так уж и плохо. От смерти то все равно не убежать, но вот сохранить при себе хоть что-то из этой самой жизни хотелось бы, а потому, возможность значительно укрепить свою связь с духом звучит ну очень неплохо, тем более что сам ворон вовсе и не против подобного эксперимента, того вполне устраивает наш с ним симбиоз. Ну а если у меня действительно получится сделать своего духохранителя частью своей души, то о смерти можно будет и не переживать особо. Духи – это духи, на них механизм реинкарнации действует несколько иначе. Ну, по крайней мере, ворон точно не потеряет свою память, если я вдруг утащу того с собой на перерождение. Ну а там уже он и мне мою память вернуть сумеет, если того потребует ситуация. Короче, да, то, каким именно образом Волан-де-Морт умудрился превратить магическую змею в часть самого себя – меня ну очень заинтересовало. В поиске ответов я не только пытался в полной мере изучить попавшую мне в руки Нагайну, но и с другими крестражами начал более активное взаимодействие. В частности, меня интересовало изучение тех ментальных слепков, что оставил после себя Волан-де-Морт. Один такой слепок был на кольце, другой на дневнике, с которого я и решил начать изучение личности своего врага. А все из-за того, что в дневнике находился более стабильный слепок чужой личности, изучать который без риска случайно уничтожить чужой отпечаток личности, было куда как легче. Жаль лишь, что поначалу информация, заключенная в крестраже, была слишком разрозненной и противоречивой, из-за чего за первые сутки своих экспериментов я узнал не так уж и много. Ну, зато мне удалось узнать настоящее имя Волан-де-Морта, которого в юности звали сильно проще – Том Марвилла Реддл. Даже фамилия будущего темного лорда не казалась мне чем-то особенным, намекая, что темный лорд был в лучшем случае полукровкой или бастардом какого-то благородного рода, что, впрочем, не мешало тому в свое время демонстрировать владение парсилтангом, магическим языком змеи и зваться наследником самого Слизерина. Да и в целом, маг из тома получился тот еще. По крайней мере, в некромантии тот действительно неплохо разбирался, сумев изменить ритуал создания крестражей настолько, что я даже намеки на него в случае с Нагайной угадывал с ну очень большим трудом. Глава 55. Сотни заклятий, десятки ритуалов и два дня работы. Именно столько сил мне понадобилось, чтобы хоть немного разобраться с тем, что же все-таки натворил Волан-де-Морт с собственным фамильяром. И честно признаться, некоторые его решения казались мне гениальными и безумными одновременно. Темный маг умудрился каким-то образом синхронизировать свою ауру с аурой змеи настолько, что кусок души самого Тома воспринимался сущностью Нагайны как что-то вполне естественное. Даже энергия смерти, что беспрерывно вырабатывал огрызок чужой души, никак не виляла на змею. Ну, по крайней мере, явных проблем со здоровьем у той не наблюдалось. Магическую мощь и некоторые явно положительные мутации сложно было назвать проблемами со здоровьем. «Регулус, тебе пора отправляться в Литлудинг», — отвлек меня от моих исследований Ворон, помогая немного унять нахлынувшую на меня мигрень из-за сложных расчетов и попыток разобраться в той мешанине из воспоминаний, что оставил темный лорд в своем дневнике. При этом особой практической пользы от изучения чужого дневника уж как бы и не было. Том создал его еще обучаясь в Хогвартсе, не имея возможности удивить меня чем-то совсем уж необычным. Конечно, получше ознакомиться с юностью моего врага было интересно, да и некоторые из его воспоминаний можно было бы использовать в будущем. Я даже несколько новых для себя заклятий в чужой памяти нашел, действительно удивляясь образованности молодого темного лорда, но не более того. Новой информации по крестражам я не получил, а понять, что именно сделал Том со своей змеей, у меня так и не получилось. Благо, сама Нагайна не собиралась вот так вот сразу же помирать, а потому, у меня еще было в запасе время для всех моих экспериментов и проведения уже куда более сложных опытов. Возможно, при помощи некоторых ритуалов, у меня даже получится считать память ауры Нагайны, тем самым напрямую знакомясь со всеми процессами, через которые проходил чужой фамильяр. Впрочем, вернусь к изучению магической змеи я уже чуть позже. Сейчас же я просто заперту в специальном аквариуме, сняв с той большую часть своих чар и оков, ну и кормовых мышей той подбросил, заранее отправив домовых эльфов за покупками в косой переулок. Оставлять свою подопытную без еды было довольно опрометчивым решением, тем более что та была относительно разумной, а мучить бедное животное я не очень-то и хотел. Это люди, в большинстве своем, заслуживают мук и страданий, а зверушку жалко как-то. Я тебя услышал, Ворон. После нескольких минут, которые понадобились мне на то, чтобы завершить работу, мысленно ответил я своему духу. Дай мне только немного привести себя в порядок, и можно будет отправляться к наемникам. Массируя виски, отправил я еще один ментальный посыл Ворону. Пусть тот меня и не подгонял, но мою просьбу, напомнить мне о необходимости отправляться на поиски еще одного крестраж, тот выполнял в полной мере. Так я, даже отстраняясь от своего духа, все равно чувствовал его внимание, направленное в мою сторону. И игнорировать подобное было довольно сложно, тем более что я сам же и попросил Ворона проследить за мной. А то я себя знаю, погрузившись в исследования и эксперименты, я мог банально выпасть из жизни, забывая про все и вся. Тинки, накрой стол и распорядись насчет ванны. Мне нужно привести себя в порядок перед небольшой прогулкой. Призывав одного из домовиков, отдал я свой приказ, сдобрив тот доброй порцией манны. Домовики подобное любят, да и полезно это для них. Ну а мне не жалко крох собственной магии. Я на магию вообще никогда не скупился, подгоняя домовых эльфов и стараясь в кратчайшие сроки привести себя в порядок, заодно набив пустующий несколько дней живот. Отвлекаться от своих исследований я не желал, из-за чего из ритуального зала я выходил в довольно потрепанном виде. Даже щетина на лице уже вновь начала появляться. Впрочем, подобные мелочи спокойно решились парочкой заклятий и приемом ванны. Ну и поесть перед выходом я тоже успел, восполняя физические и моральные силы. По-хорошему, мне еще и поспать пару часиков не помешало бы. Ну, чтобы уж точно чувствовать себя бодрячком. Но подобную роскошь я себе позволить уже не мог, перекинувшись парочкой слов с вейлами и отправляясь в Литлудинг, в котором мне пришлось еще некоторое время искать компанию ликвидаторов заклятий, при помощи парочки духов находя их и тот дом, о котором мне рассказывал Луи. Господин Блэк, поприветствовал меня один из нанятых мною магов, пуская меня внутрь магловского дома, окна которого позволяли с приличного расстояния наблюдать за домом, от которого и ощущался легкий шлейф чужой магии. Вы уже успели оценить обнаруженную нами аномалию? С легкой улыбкой на губах уточнил у меня наемник, чье имя я ранее ни разу не слышал. Что-то около того. По крайней мере, чужие чары я уже успел оценить. Ничего особенно интересного в них нет. Но тот факт, что кто-то вообще удосужился следить за нашей целью, напрягает. Спокойно протянул я, окидывая взглядом собравшихся в доме волшебников. 7 мужчин, среди которых аж 2 оборотня, с легким интересом осматривали мою фигуру, так или иначе выражая мне свое приветствие. Кто-то кивком, кто-то взмахом руки. «Есть такое», — вмешался в разговор Луи, поднимаясь с кресла и сближаясь со мной. «Но сама семья, живущая в этом доме, не отличается чем-то особенным. Простые маглы с мелким отпрыском и приемышом, которые и являются нашей целью. Мы уже успели покопаться в разумах соседей этой семейки, не найдя ничего особенно интересного, за исключением имени мальчика». Чуть мрачнее лицом, отчитывался передо мной француз. «Не тяни кота за яйца, Луи, разыгрывать передо мной интригу не стоит. Я в любом случае не собираюсь недооценивать ваши заслуги». Чуть раздраженно цыкнул я, поторапливая мужчину. «Нашу цель зовут Гарри Поттер, и пусть мы пока что не уверены, что речь идет о том самом Поттере, но по возрасту малыш подходит под описание, да и волшебник из него может вырасти не последний. Магические выбросы тот хоть и не часто, но выдает, и это он еще даже на ногах стоять не научился», — чуть напряженно шептал Луи, как будто опасаясь моей реакции на подобные известия. «Вот оно значит как», — все же сумев удержать свое удивление при себе, протянул я. При этом мысленно я разве что с ума не сходил, пытаясь заново оценить ситуацию. Все мои прошлые предположения и мысли по этому поводу как-то резко стали неактуальны, ибо в подобные совпадения с именем мальчика я просто не верил. Не думал, что крестник моего братца проявит себя в такой вот ситуации. Видимо, кражу ребенка пока что придется отложить, да и следящие чары теперь становятся понятны. С легкой ухмылкой протянул я, и пусть даже ситуация меня ни разу не веселила, но тот факт, что моя интуиция и паранойя вновь оказались правы, все же забавлял меня. Дамблдор, который взял на себя ответственность за национального героя, в очередной раз доказал мне, что если в Британии что-то идет не так, винить стоит либо Волан-де-Морта, либо этого старика. «Что прикажете делать, господин Блэк? Нам с парнями не очень-то и хочется участвовать в похищении британской знаменитости, даже если эта знаменитость является простым карапузом», — уточнил у меня Луи, вырывая меня из раздумий. «Вы ничего делать не будете. Два артефакта вы для меня нашли, можете считать свой контракт оконченным. Я сегодня же передам вам оплату. Завершим наши дела на столь приятной для всех ноте. Ну а что делать с полученной от вас информацией, я уже буду решать сам», — спокойно ответил я магу, получая в ответ спокойный кивок и легкую волну довольства и облегчения со стороны француза. Тот явственно не хотел лезть во все это дело еще глубже, отлично понимая, что кражу Гарри Поттера иностранным магам точно не простят, да и расследовать подобное хищение будут по полной программе, сильно осложняя жизнь обычной команде наемников, ликвидаторов заклятий. Их желание не переходить дорогу сильным мира сего вполне объяснимо, и я не собирался запрягать тех дополнительной работой. Это явно было бы уже сильно больше того, что предусматривает наш контракт. Да и не хотел я вот так вот сходу лезть к Гарри Поттеру. А потому, команда Луи прямо на месте получила от меня заранее оговоренную сумму, к которой прибавилась неплохая такая премия, обещанная мной в прошлый раз. После чего иностранные маги покинули мою компанию. Ну а через десяток минут контракт между нами полностью закрылся, оповещая меня о том, что наемники выполнили последние условия со своей стороны, стерли себе память. Я, конечно, чуть позже еще проверил этот момент, найдя компанию разрушителей заклятия и просканировав память каждого из них, но лишние нареканий в этом плане не возникло, а я смог вернуться в Литл Улдинг, пустым взглядом осматривая интересующий меня домик и раздумывая над тем, что мне теперь со всей этой ситуацией делать. А делать что-то надо было, особенно если окажется, что обнаруженный в пригороде младенец действительно окажется Гарри Поттером. Благо, проверить подобную информацию будет не так уж и сложно. Заставить парочку маглов прогуляться по улице, вдали от следящей чар, с детьми, будет не так уж и сложно. Ну а там уже парочка простеньких заклинаний и истинное зрение сделают свое дело. Тем более, что Гарри Поттера я уже ранее держал в руках. Даже его тело раньше было мной просканировано при помощи медицинских чар, так что проблем с опознанием точно не возникнет. Хотя, я и без всяких подтверждений понимаю, что вот так вот просто воровать младенца мне теперь уж точно не стоит. Раз в этом деле задействован Дамблдор, то действовать нужно максимально осторожно. Ну и Сириусу я, по крайней мере пока, ничего о своей находке говорить не стану. Старший брат этой тушки, натура вспыльчивая, лишний раз провоцировать того не стоит. Обострять отношения с Эльбусом мне не с руки. С каждым днем я становлюсь все сильнее и сильнее, постепенно приближаясь к тому моменту, когда сам Дамблдор станет для меня не такой уж и опасной целью. Так зачем же его лишний раз дергать, если время в данной ситуации играет на меня? Вот и я думаю, что провоцировать старичка не стоит, особенно пока сам он не мешает моим планам слишком уж критично. Глава 56. Несколько дней ушли на то, чтобы полностью убедиться в том, что обнаруженный мною младенец – это действительно Гарри Поттер, а его опекуны – магловские родственники Лили Поттер. Ну точнее как, мать семейства, Петунья Друсль, была родной сестрой Лили, из-за чего Дамблдор, по всей видимости, и решил сбагрить той знаменитого младенца. И да, теперь я уверен, что это именно Дамблдор отдал маглам национального героя. Убедился в этом лично, немного покопавшись в памяти Друсли. И честно признаться, я не до конца понимаю подобный поступок Альбуса. Волшебнику достаточно тяжело расти в семье обычных людей. Да и в целом, оставлять Гарри Поттера, в теле которого покоится крестраж темного лорда, в окружении маглов, идея в высшей мере странная. Особенно в свете того, что Дамблдор сам же и раскручивает известность и популярность мальчика, присуждая тому лавры победителя темного лорда. Старик своими действиями противоречил сам себе, заставляя меня неплохо так волноваться. Если действия твоего противника стали напоминать тебе откровенный бред, ты либо слишком глуп, чтобы видеть ситуацию в целом, либо твой противник настоящий безумец. И как бы мне не хотелось верить во второй вариант, но я имели личную встречу с директором Хогвартса, я общался с ним и видел его ауру, и я могу наверняка сказать, что Дамблдор не безумец и уж точно не идиот. А значит, в данной ситуации, именно я остаюсь в дураках, не имея ни малейшего понятия, зачем и для чего старику нужно было оставлять Гарри Поттера маглом. Возможно, передо мной сейчас разыгрывается какая-то излишне продолжительная и сложная интрига, которую я вот так вот сразу же оценить просто не могу. Но факт есть факт, я нашел Гарри Поттера, у него в шраме на лбу находится пусть и очень слабый, но крестраж темного лорда, а что делать в подобной ситуации мне до сих пор решительно непонятно. Хотя, похитить мальчишку будет не так уж и сложно. Я и так это, можно сказать, уже делал. Дождавшись момента, когда Друсли будут на прогулке, я ослепил их сознание ментальной магией, заставив на время забыть о своем племяннике, чем я и воспользовался, позаимствовав малыша на пару часов. Ну и с самими маглами я чуть позже разобрался, покопавшись в их памяти. Следящие за мальчиком чары я тоже разобрал по кусочкам, полностью осознав и вникнув в процесс их работы. Впрочем, в самих чарах ничего сложного не было, обойти их будет не так уж и сложно, из-за чего хищение Поттера казалось мне совсем уж плевым делом. При некоторой сноровке я смогу сделать так, чтобы о пропаже мальчика еще как минимум месяц никто не узнал. Ну, конечно, если за ним не ведется менее явного присмотра, а то чары на домике Друсли и десяток князлов пожилой скрипки из соседнего дома, это совсем уж не серьезно. Простенький артефакт обманка вместо Поттера и капелька ментальной магии на Друсли решат большую часть возможных проблем. Дамблдор даже на след мой вряд ли выйти сможет, что и смущает, если честно. Ну не мог старик вот так вот просто забить на мальца. Тот, насколько я сейчас понимаю, играет какую-то довольно важную роль в дальнейших планах старика, а может и нет. Честно, в виду последние откровения мне все больше кажется, что масштабный пиар Поттера – это какой-то отвлекающий маневр Дамблдора. Вполне может статься и так, что за всей этой рекламной акцией старик пытается скрыть что-то еще. Короче, чем дольше я об этом думаю, тем меньше я вообще хоть в чем-то уверен. А потому, спешить с решением я все же не буду. Хотя по-хорошему, нужно просто убить мальчишку и уничтожить его тело, не оставляя Волан-де-Морту и шансом воспользоваться своим крестражем в ребенке. Но я, как ни крути, еще не настолько обезумел и очерствел, чтобы без разбору убивать детей. Вот если уж тело Поттера действительно захватит Волан-де-Морт, вот тогда уже и будем что-то решать. Ну а пока я решил привязать к мальчику парочку молодых духов. Обнаружить подобных соседей будет ну очень непросто. С этим и в Шумере справлялись то через раз, а уж местные то маги вообще о шаманах знают до прискорбного мало. Да истинным зрением местные умельцы обладают лишь в очень редких случаях. А потому, опасаться, что моих духов заметит тот же Дамблдор, если и стоит, то не очень сильно. Ну а какой-никакой пригляд за мальчиком в любом случае стоит организовать. Тереть из виду будущее тело Волан-де-Морта или марионетку Дамблдора не стоит. Так я, при помощи одного из своих духов жизни, всегда буду знать о здоровье мальчишки, точно обнаружив тот момент, когда тело ребенка попытается захватить дух Волан-де-Морта. Ну а прикрепленный к ауре ребенка дух ветра будет следить за внешней обстановкой вокруг мальчика, сообщая мне, если в его окружении появятся другие волшебники. Так я почти наверняка смогу уличить момент, когда тушку Гарри попытается занять мой враг. Ну и за самим мальчиком я таким образом присмотрю. Все же он, как ни крути, был крестником моего брата. А потому, дух жизни будет не только следить за состоянием мальчика, но и подлечивать того при необходимости. Да и дух ветра обязательно вступится за мальчишку, если его жизни начнет угрожать серьезная опасность от неволшебников. Короче, в случае чего я смогу оправдаться перед Сириусом, с чистой совестью заявляя тому, что хоть и не рассказал тому о нахождении Поттера, но о самом мальчике я все же позаботился. Ну и самому мне так будет спокойнее. Все же обрекать ребенка на верную гибель мне не хочется. И если бы не крестраж в теле мальчика, я бы давно уже связался с Сириусом, морально готовясь изымать Гарри из семьи маглов. Спрятать того за пределами Британии было бы не так уж и сложно. Не забывайте заботиться о своем племяннике. Он тоже часть вашей семьи. Одними губами прошептал я, усиливая ментальную установку в разумах двух маглов. А то те что-то не очень-то и жалуют приемыша в своей семье, откровенно боясь его магических выбросов и просто ненавидя карапуза. Ну, теперь с этим все должно быть чуть попроще. Конечно, мое внушение не продержится долго, но свой след оно в любом случае оставит. Ну а через годик я, если того потребует ситуация, вновь навещу последнего волшебника из рода Поттер, обновляя внушение на его опекунах. Пока же меня ждут исследования Нагайна и работа с крестражем Тома в виде кольца. Именно на этом колечке, камень в который оказался далеко не самым простым артефактом, имелся слепок взрослой личности Волан-де-Морта, которую я и пытался потихоньку доить на предмет ценной и полезной информации. С этим, правда, были некоторые проблемы. Все же структура чужого ментального слепка была весьма сложной и однобокой. Основная задача чужого слепка – ментально атаковать любого, кто прикоснулся к кольцу, подталкивая того угодить в уже уничтоженную мной ловушку. Ну и на нового владельца кольца, если таковой все же появился бы, этот слепок мог бы ментально давить. Но вот на что-то большее осколок чужого разума уже был негоден, из-за чего выуживать из того информацию было довольно сложно. Но даже так, я не падал духом. Обрывки тех знаний, что имелись в кольце, уже окупили большую часть моих усилий. Правда, сам слепок постепенно истончался, тем самым намекая мне, что скопировать себе всю память темного лорда я точно не смогу, из-за чего мне и приходилось выбирать, делая вполне очевидный выбор в пользу магических знаний темного лорда. Его жизнь, конечно, тоже меня интересовала, но отнюдь не так сильно, чтобы я ради этих обрывков чужой памяти упускал действительно ценные знания. Ну и исследования Нагайны, конечно, требовали от меня некоторых жертв, ибо без намеков и некоторых знаний из памяти темного лорда я в любом случае не смогу наверняка сказать, как именно змея была превращена в крестраж, а другого подопытного на место змеи у меня уже не было. В отличие от Нагайны, что буквально была частью темного лорда, тот же Поттер был лишь носителем темного артефакта, что тоже не очень обычно, но в целом вполне реально. К тому же, Дамблдор, по всей видимости, заметил некоторую аномалию в младенце, кое-как оградив чужой крестраж от души и ауры мальчика. Будь иначе, и темный артефакт буквально за несколько месяцев превратил бы младенца в нежить, не оставляя тому и шанса на нормальную жизнь. Этот же факт, кстати, несколько ломал мою теорию о том, что темный лорд хочет завладеть телом мальчика. Но если предположить, что темный лорд пришел не убивать мелкого Поттера, а превратить того в свой крестраж, то все еще может встать на свои места. Да и смерть Тома в таком свете может быть банальной ошибкой в проводимом в ту ночь ритуале. Тот же магический выброс со стороны младенца мог сильно повлиять на чужие магические манипуляции, что как раз объяснить высокий фон темной магии в доме Поттеров в ту ночь. Но и к этому варианту имеются некоторые вопросы, в свете чего смерть Волан-де-Морта и вся нынешняя ситуация в целом кажется мне до боли мутной и противоречивой. Говорить о чем-то наверняка я не могу, а действовать все время приходится с оглядкой на того же Дамблдора. что неимоверно бесит и просто отбивает всякое желание оставаться в магической Британии больше необходимого. Собственно, закончив свои исследования с Нагайной, под конец банально не сумев сохранить той жизнь в ходе одного не очень приятного эксперимента, я и покинул родные земли настоящего Регулуса. Задерживаться на островах мне действительно не хотелось, да и бросать Беллу одну на слишком уж серьезный срок я не хотел. Так, проведя в Британии что-то около 2 месяцев и оставив на островах всего 2 неподконтрольных мне крестража, я вернулся в Прагу, где и собирался провести следующие несколько лет, совершенствуя собственные навыки и потихоньку готовясь к противостоянию с директором Хогвартса. Думаю, в скором времени я даже Сириуса из Британии вытащу. Тот ведь в последнее время тоже всерьез занялся своим образованием. Чем, кстати, я могу вполне обоснованно гордиться. Это ведь именно мой пример и влияние заставляют того заниматься чем-то еще, окромя пьянок и загулов по магловскому Лондону. Хотя нет, вру, в этом есть не только моя заслуга. Гарри Поттер, которого Сириуса хочет вернуть себе уже чисто из принципа, тоже играет немаловажную роль в воспитании моего брата. Он для него своего рода цель, к которой Сириус сейчас и стремится. Хотя, лично мне не совсем понятна подобная одержимость Сириуса своим крестником. Тот ведь точно не сможет стать мальчику нормальным опекуном или уж тем более родителем. Не та у Сириуса натура. Да и молод он, чего уж там, шило в одном месте все еще играет, не позволяя моему родичу в полной мере остепениться. Из-за чего я, не обращая внимания на прочие причины, и не хочу помогать Сириусу с поиском Гарри Поттера. Не готов Сириус брать на себя ответственность за ребенка, а я нянчиться с карапузом точно не буду. Из-за чего мне только и остается надеяться, что со временем одержимость моего брата Гарри Поттером несколько ослабнет, а я смогу вздохнуть спокойно. Глава 57. Вернувшись в Прагу, я был натурально счастлив, практически сразу же вливаясь в уже привычный для меня темп жизни. Исследования, изучение магии, тренировки и постоянная работа с другими мастерами магии – все это мне действительно нравилось и цепляло. Да и присутствие Беллы в какой-то момент перестало хоть сколько-то напрягаться меня. Более того, к некоторому шоку с моей стороны, моя кузина даже с Вейлами в какой-то момент смогла не то чтобы поладить, но сестры в моменте просто перестали шугаться моей родственницы, постепенно налаживая с той какие-никакие отношения. В частности, те чуть было не превратились в таких себе домовых эльфов подле Беллы. Но я вовремя заметил неладное, одернув кузину. Сестры, моя собственность, и Белла не имела никакого права использовать тех в качестве обслуги. Их даже я подобным образом не использовал и использовать не собирался, о чем сразу же и сообщил Белле. Тогда же между всеми нами и состоялся довольно серьезный разговор, в ходе которого я все же озвучил свое желание сделать из парочки своих любовниц еще и профессиональных телохранителей. Так и Вейл получилось обрадовать, укрепляя их положение подле меня, и Белла стала мягче реагировать на присутствие 2 сестер. Все же любовницы-телохранительницы – вещь редкая и в каком-то смысле даже статусная, что хоть и звучит да нельзя цинично и потребительски, если обращаться подобным образом к 2 девушкам, но таковы факты. И эти факты смогли немного успокоить леди Лестриндж, вынуждая ту быть более сдержанной в своих желаниях. Все же ссориться со мной Белла не хотела совершенно, дорожа нашими отношениями. В общем, да, отношения в моем окружении в какой-то момент стали менее напряженными. Ну а Анна с Кирхи теперь видели перед собой вполне ясную и осязаемую цель – отучиться на волшебниц-телохранителей. И к своей задаче те подходили со всей осознанностью и самоотдачей. Все же наши отношения за последнее время стали напоминать отношения в обычной такой семье, с некоторыми нюансами, но в целом, контракт меж нами уже мало на что влиял. Чувства, эмоции и привязанности меж нашей троицей уже успели возникнуть, чего и сам я избежать не смог. Все же сложно оставаться бесчувственным, когда 2 прекрасные Вейлы даже не скрывают своей симпатии к тебе, да и постоянная физическая близость способствует развитию подобного рода отношений, что, впрочем, все равно не меняло зависимого положения 2 девушек. Позволять тем лишнего я не собирался, да и сами они не наглели, отлично успев изучить мой характер. А я, как ни крути, в некоторых моментах был весьма резким человеком, из-за чего риск потерять мое расположение вполне себе имел место быть. Ну да это все так, дела любовные. На них я не мог обращать слишком уж много времени, сосредотачиваясь на самом себе. Ну и планы по уничтожению Дамблдора я потихоньку готовил, искренне надеясь, что до самых радикальных и опасных дело так и не дойдет. Вступать в бой с более сильным волшебником я не хотел, но мирное решение вопроса в данный момент казалось мне маловероятным. Вот и приходилось думать, думая и гадать, как в сложившейся ситуации можно было бы выкрасть у директора Хогвартса последний ненайденный мной крестраж Темного Лорда. И да, меня сейчас подобные вопросы волновали в первую очередь. Все же Темный Лорд – враг наиболее явный и простой, но оттого не менее опасный. Мне хотелось окончательно избавиться от него, дабы тот в будущем уже точно не смог доставить мне серьезных проблем. С Дамблдором же, в идеале, я бы предпочел разбираться уже по мере возможности и сильно позже. Тот не собирается кидаться на меня с палочкой наперевес, а со всем остальным уже можно будет, так или иначе, справиться. Ну или я на это надеюсь, стараясь как можно быстрее обогнать старика в силе. Из-за этого, кстати, я уделял особенно много времени тренировкам стихийной и боевой магии Шумера, но и наработками местных боевых магов я не брезговал, зачастую нанимая мастеров чар, известных дуэлянтов и просто опытных наемников в качестве учителей. Эффект от подобных вложений был просто прекрасный. Уже к лету 82-го года я без особых проблем сумел получить третье мастерство в своей новой жизни. В этот раз по чарам, ну и на нескольких дуэльных турнирах я тоже себя проявил, занимая первые места. Не то чтобы для меня подобные выигрыши что-то значили, но моя репутация от подобных выходок лишь укреплялась, чем я и пользовался. В конце весны даже на европейский турнир съездил в Германию, вырывая себе титул чемпиона. Ну а потому у меня начался небольшой такой отпуск. Поездка в Германию стала отличным началом для небольшого путешествия. Так, за следующие 3 месяца лета, я окончательно объездил всю Европу, побывав в Польше, Болгарии и некоторых других странах Западной Европы. Была даже мысль к советам в гости наведаться, но у них там сейчас все очень сложно с туризмом, даже сложнее, чем в большинстве азиатских стран, из-за чего я по итогу и решил пока что забить на это дело. Так, свой отпуск я закончил в Испании, отдыхая умеря и просто приходя в себя. Ну а потом пришло время возвращаться в Прагу, в пригороде которой я по итогу решил купить себе приличный такой особнячок. Вышло дорого, да и переоборудовать его под свои нужды было довольно сложно. Но собственное жилье близ центра магической науки и торговли того в любом случае стоило, тем более что сейчас я фактически жил в Чехии. Британию я навещал нечасто и только по необходимости. Ах, ну да, а еще новая осень началась для меня с найма репетитора по магловским предметам. Многие мои коллеги-мастера любили ссылаться на знания обычных людей. И пусть многую часть из того, о чем они говорили, я и так отлично понимал, но подтянуть свои знания в некоторых моментах все же стоило, из-за чего, собственно, мной и был нанят молодой волшебник из числа полукровок, тело которого пришлось обратить в прах уже через пару недель после начала занятий. Этот полудурок в какой-то момент решил приударить за белый, ну а моя кузина подобного внимания не оценила, весьма грубо послав безродного ублюдка в дали дальние. Тот подобных советов не оценил, соизволив показывать свой нрав, за что я по итогу того и прибил. Ну так, просто чтобы показать свою поддержку кузине и не обременять ту швырянием лишних заклятий. Благо, особых проблем из-за этого убийства у меня по итогу не возникло. Конечно, власти Чехии пытались давить на меня, но я не просто так были 3-жды мастером, на подобных людей не так уж и просто надавить. Ну а после я, не желая пятнать свою репутацию, и вовсе согласился ответить на все вопросы местных авроров под зельем правды, которое, вот уж шутка, банально не смогло подчинить себе разом опытного ментального мага, из-за чего от меня по итогу и отстали. Ну а место полукровного неудачника заняла обычная такая маглорожденная волшебница. К ней Белла, конечно, тоже относилась не лучшим образом, но по итогу даже стала присутствовать на наших с Натали занятиях. Тут тоже смущали собственные пробелы в знаниях, из-за чего женщина все же поборола собственную гордость, принимаясь за изучение некоторых наук их мира обычных людей. Благодать одним словом, которую даже Сириус своим появлением не очень-то и сумел подпортить. Скорее наоборот, появление брата даже обрадовать меня смогло. Все же тот явился в Прагу не просто так, а получать мастерство в трансфигурации, в чем я и поддерживал, не забывая безобидно подшучивать над братом. Все же взволнованный Сириус, зрелище редкое и да нельзя забавное. Впрочем, несмотря на свое волнение и сомнение, Сириус кое-как, но смог получить свой титул мастера. По итогу покаявшись мне и рассказав о причинах столь поспешных решений, а решение сдавать на мастерство было именно что поспешным, все же в своих навыках Сириус был не сказать чтобы очень уверен, рискуя провалиться на экзамене, чем тот, к слову, мог и мою репутацию самую малость подпортить, а все из-за денег, которые вот уже почти-почти закончились у Сириуса. Разгульный образ жизни и отнюдь не дешевые услуги мастера трансфигурации, что до этого обучал Сириуса, сожрали наследство дяди Альфреда, что досталось Сириусу после смерти сего почтенного волшебника. Вот и пришлось одному из последних блэков торопиться. «Ну ты блин даешь, мог ведь и у меня денег попросить. Я считаю, что главенство над родом у тебя забрал. Уж на деньги в подобной ситуации я бы точно не поскупился». С некоторым удивлением выслушав историю брата, протянул я: «Не, Регулус, к тебе с подобными вопросами я обращаться не хотел, и сам уже не маленький. Теперь вот вообще мастером магии стал, можно спокойно устраиваться на работу», с легким воодушевлением в голосе, заявил Сириус. «Хочу специалистом в Аврорат устроиться, ну или в отдел тайн, если получится», тут же добавил мужчина, явно желая услышать мое мнение на этот счет. «В отдел тайн не суйся, работа там требует заключения слишком многих магических контрактов, нафиг тебе подобная участь не сдалась, лучше уж иди в Аврорат. Тепленькое местечко там ты занять точно сможешь. Ну а если проблемы возникнут, ты только кликни. У меня компромата на министерских чиновников столько, что мы тебя и главой Аврората сделать можем», — хмыкнул я, несколько сбивая настрой Сириуса. «Ну, можно и так, хотя я надеюсь, что твоей помощи мне все же не понадобится», — протянул мой старший брат, что вел себя прямо как ребенок, что только-только вошел во взрослую жизнь и теперь наслаждается свободой и самостоятельностью. Идиотизм одним словом, но говорить этого я не стал, просто забавляясь за чужой счет. Ну и да, моя помощь по итогу понадобилась Сириусу. Все же Министерство магии – это то место, где практически все решается через связи и деньги. Даже молодой мастер магии не может занять там достойное место, не отвесив добрый десяток взяток в край охамевшим чиновникам, большая часть из которых – по итогу, предпочла сбежать из Британии. Меньшая отправилась в Азкабан, отдыхать на верхних уровнях, отвечая за свои грехи. Ну а Сириус получил непыльное местечко мастера-консультанта при Аврорате, продолжив совершенствование собственных навыков. Ну и проблем с деньгами у братца больше не возникало. Все же платили тому весьма прилично. Все как подобает его званию мастера. Ну а еще подобный финт в очередной раз напомнил британским волшебникам, что переходить дорогу блэкам – дело гиблое.